Глава 199. Лесной дух, в чьих волосах запутались листья. Шен не терял сознания. Ветер просвистел в ушах, в то время как глаза видели лишь небо. Затем шелест листьев, треск ветвей и боль. Он умудрился только закрыть руками лицо и немного сгруппироваться. Так неловко, хуже, чем ученик пика таящегося ветра. Если бы не ограничивающий ошейник, эти ветки не принесли бы ему никакого вреда, да и само падение не казалось бы таким пугающим. Он провалился сквозь ветви в высокие кусты, смял их своим телом и прокатился вниз со склона. На мгновение вновь оказавшись в свободном падении, он успел было с ужасом подумать, что его ждет не менее захватывающий полет, но на сей раз земля через секунду встретила его распростертыми объятиями. Шен плашмя упал на влажную, рыхлую почву, покрытую прошлогодней листвой, и затих. Несколько веток упали вслед за ним, одна не сильно стукнула его по макушке. Вслед за ветками опустились листья. После всей той уймы звуков, звенящих в ушах Шена во время падения, когда все закончилось, место показалось очень тихим. Это ощущение было обманчивым, и вскоре Шен смог уловить шелест ветвей высоко над головой, легкий скрип старых деревьев на ветру и мягкое журчание воды неподалеку. Несмотря на обстоятельства, Шен не мог отделаться от мысли, как же ему повезло. Ни одна ветка не пробила тело, и он не упал на острые камни. Он оперся на подрагивающие руки и сел. Голова все еще слегка кружилась из-за произошедшего, и Шен чувствовал тошноту. Кроме того, его шея болела из-за удара о ветку, и грудь, и руки, и... Несмотря на это, он бы сказал, что чувствует себя сносно, учитывая, что недавно плевался собственной кровью. Эта кровь до сих пор стояла во рту. Кажется, из-за нее он чувствовал тошноту. Вместе с тем, насколько он мог судить, подобное должно было свидетельствовать о серьезных внутренних повреждениях, но этого не ощущалось. Его тело исторгло из себя кровь и ослабело, и вместе с тем было странное чувство, что происходящее никак не связано с ним напрямую. Словно это было что-то извне. Словно, если он уладит это, все закончится, и его тело переживет это, будто ничего и не было. Странная мысль. И ощущения тоже странные. «Система!» — позвал Шен, как только очнулся от своих размышлений. «Что случилось?» «У меня нет ответа на этот вопрос», — незамедлительно отозвалась та. Шен нахмурился, оглядываясь по сторонам. Неподалеку в самом деле протекал ручей. Но нужно было сперва встать, чтобы подобраться к нему. «Шен!» — услышал он настороженный голос в своей голове. «Что-то случилось?» Шен заколебался. Тон Муана не звучал слишком обеспокоенно. Значит, мечник не почувствовал серьезной боли. Он и сам ее не чувствовал, если уж на то пошло. Вспышка боли была только когда он ударился о ветви. Однако это было мимолетно, и сейчас тело просто ныло. Он ощущал слабость и тошноту из-за крови, но вдруг осознал, что это не мешает ему встать на ноги и осмотреться. «Что ты почувствовал?» — уточнил Шен, поднявшись и подойдя к ручью. Он опустился на корточки и зачерпнул ледяную воду, собираясь умыть ей лицо, но вместо этого импульсивно выпил ее и почувствовал огромное облегчение. Со второй попытки он все же умылся, стирая кровь с лица. Пока он занимался этим, прозвучал ответ Муана. «Я ощутил беспокойство и... страх? Теперь у меня ноет шея. Что происходит?» Странно, что Муан почувствовал самый болезненный удар о ветку, но ничего, что было связано с кровью. Шен мысленно скривился, представляя, что ему нужно все рассказать. Он ведь заверил мечника, что просто прогуляется ненадолго. А теперь что? Свалился со скалы? Несмотря на то, что в этом не было его вины? Ведь не было же. Шен мог представить, как ужасно это прозвучит. Даже расскажи он ему всю правду, что теперь является главным героем и продолжает попадать в неприятности по этой причине, это не стало бы достаточным оправданием. Не то чтобы Шен боялся, что Муан будет злиться. Он опасался, что Муан станет беспокоиться. Такое беспокойство давило, заставляя чувствовать себя виноватым, беспомощным и ни на что негодным. Если так задуматься, Шен это ощущал. Ощущал с той минуты, как на его шее появился этот ошейник, пусть и делал вид, что эта ситуация его не сильно тревожит. Шен чувствовал свою никчемность из-за того, что так нелепо попался на шутку Ера. Из-за него была разрушена сокровищница, в которой хранилось столько ценнейших артефактов. Он даже не смог спасти Сун Ло, хотя был так убедителен, давая обещание ее сестре. Теперь кости Сун Тян так и останутся в гробнице, и он даже не подумал, что мог бы, по крайней мере, похоронить ее. Шен убеждал себя, что все это неважно, неважно, неважно. Это мелочи. Какая ей разница? Она уже мертва. Есть вещи важнее мелочей, которые не имеют к нему никакого отношения. И это было правдой. И все же где-то глубоко внутри эти мелочи заставляли его чувствовать себя плохо. Кажется, он сам этого до конца не понял. Но сейчас был разочарован в своих способностях куда больше, чем в первые месяцы после пробуждения в этом мире. «Шен!» — позвал Муан. «Я встретил Ера». Это было правдой. «Где он?» — тут же взволнованно воскликнул мечник. «Я его упустил». И это тоже было правдой. «Кто-то стрелял в него. Я не видел, кто». «Кто стрелял?» Тут же напрягся Муан. «Охотники на тигров? В тебя ведь не стреляли?» Шен был рад, что старейшина Пика Славы сформулировал вопрос таким образом. Ему снова не нужно было лгать. «Нет, меня они даже не видели. Но Ера я упустил». «Он ведь не мог уйти далеко, так? Я скажу Алу, и мы поможем тебе с поисками. Можно попросить вольных тигров также помочь». Шен заколебался. Было бы здорово, если бы Муану или Алу удалось схватить Ера. К тому же, пока они будут отвлечены поисками, он сможет вернуться в лагерь, скрыв, что случилось на самом деле. «Вы с Алом помогите», — согласился он. «Но не думаю, что стоит впутывать остальных. Я не хочу отвечать еще за чью-нибудь смерть». Муан ответил не сразу. Между ними повисло молчание, но Шен отчего-то ощущал в этой тишине осуждение. «Ты же не думаешь, что случившееся с травницей — твоя вина?» Наконец откликнулся мечник. «Ее звали Лей. Ты не ответил на вопрос». Шен выдохнул и мысленно произнес. «Нет. Конечно, нет». Слова прозвучали слишком беспечно. Муан ему не поверил. «Это случайность, Шен, никак не связанная с нашим присутствием. Лучше поторопиться, если мы хотим перехватить Ера. Он должен быть на юго-востоке от того места, где нахожусь я». «Хорошо», — выдохнул Муан, понимая, что продолжать прерванную фразу бесполезно. Шену отчего-то стало очень грустно, когда голос Муана прекратил звучать в его голове. Он все еще не был честен до конца. И будет ли вообще когда-либо? Изменилось бы мнение Муана, если бы он принимал в расчет тот факт, что рядом с главным героем вечно возникают неприятности и часто погибают второстепенные персонажи. Шен заставил себя больше не думать об этом разговоре. Я осмотрелся, прикидывая, с какой стороны попытаться взобраться на гору. Сперва следовало вскарабкаться хотя бы на уступ, под которым он приземлился. Взбираясь вверх по скользящей под ногами сухой листве, он только сейчас подумал о другом человеке, совершившем это затяжное падение. В него попала стрела, и, вероятно, ему могло так не повезти при падении, как Шену. Стоило отыскать его. В конце концов, по какой-то причине этот человек пытался спасти жизнь треклятому Еру. Вероятно, он не так уж плох, даже учитывая, что он, скорее всего, служащий того самого контрольного бюро, о котором Шен был наслышан. Он оступился и заскользил вниз. Нога ушла в сторону, и Шен упал на колени, оказавшись почти в том же месте, откуда начинал путь. Тошнота заставила его закашляться, а на губах появился противный привкус крови, но та больше не вырывалась потоком из его горла, что не могло не радовать. Шен сделал медленный, глубокий вдох, стараясь справиться с дурнотой, и, поднявшись, направился к ручью, намереваясь изучить склон с другой стороны. Как было бы просто полететь на мече. Но пусть смертельное лакомство и было при нем, Шен осознавал, что из-за ошейника не сможет этого сделать. Его сил хватало, чтобы вынимать меч и размахивать им, но для полета требовались особые усилия и концентрация. Цепляясь за стебли молодого бамбука, плотно покрывавшего склон, Шен, наконец, взобрался на уступ. Бамбук заканчивался под ним, а выше начинался редкий реликтовый лес. Здесь было темно, тихо и невероятно спокойно. Землю укрывал мягкий слой мха, а толстые коренастые деревья широко раскинули густые кроны. Глядя вверх, Шен начал осознавать, отчего падение оказалось для него таким мягким. Эти пышные зеленые кроны с переплетением ветвей, почти полностью скрывающие от земли солнечный свет, походили на огромные природные подушки. Шен пошел вперед, ощущая, как приятно сапоги проваливаются в мягкий мох. Было легко ориентироваться на шум водопада. Склон оказался не очень крутым, и не составило слишком большого труда идти вверх. То же самое относилось и к протяженности склона. Шен ощущал, что катился с него довольно долго, но на деле выяснилось, что здесь не было больше 20 метров. Он обогнул очередное дерево и вышел на берег возле небольшой заводи, которую образовывала срывающаяся со скалы вода. Шен поднял голову, изучая склоны. Вскарабкаться отсюда обратно было попросту невозможно. Человек из контрольного бюро должен был упасть немного правее того места, где сейчас стоял Шен. Он огляделся и пошел в том направлении, стараясь прислушиваться к каждому шороху, заглушаемому шумом падающей со склона воды. Берег усыпали скользкие камни. Несомненно, если бы Шену менее повезло, и он упал где-то здесь, он мог разбить голову или сломать все кости. Даже сейчас, время от времени оскальзываясь на камнях, он мог получить травму. Решив зайти глубже в лес, Шен сделал шаг в сторону и чуть не упал. Ладонь скользнула по камням, сдирая кожу, и уперлась в песок между ними. Что-то острое проткнуло кожу на запястье. Шен быстро отдернул руку, шипя от боли. В него впился небольшой кусочек белой кости. Он быстро выдернул его и отбросил в сторону, бормоча под нос ругательства и слизывая с руки кровь. Ранка оказалась неглубокой и быстро перестала кровоточить. Только тогда Шен обратил внимание на кости, рядом с которыми сидел. Полного скелета они не составляли, очевидно, смытые водой, однако меньше чем в полуметре от Шена между двумя камнями был зажат человеческий череп. Волна дрожи прокатилась по спине проклятого старейшины. Он долго смотрел на череп, словно играя в гляделки с пустыми глазницами. Наконец, в левой глазнице он уловил движение, и из нее выполз небольшой жучок, беззастенчиво перебравшись в носовую полость и скрывшись там. Это заставило Шена передернуть плечами и отвести взгляд. Он завел руку назад и провел пальцами по волосам, словно надеясь нащупать заколку с бубенчиками, которая, как он прекрасно знал, все еще хранилась где-то в карманах старейшины Пика Славы. Неожиданно стало так холодно, что Шен поежился. Больше, несмотря на череп, он поднялся, на сей раз стараясь предельно аккуратно ступать по камням. Добравшись до мха, он вздохнул с облегчением, привалившись к стволу огромного раскидистого дерева, перевел дыхание и пошел вперед. С каждым сделанным шагом он все больше склонялся к мысли, что было глупым ребячеством не сказать Муану, что он свалился со скалы. конце концов, он все еще не знал, как взобраться обратно. Склон был очень крутым. Однако, несмотря на эти мысли, он не был готов позвать его, чтобы признаться. Шен остановился у очередного дерева, переводя дыхание, и втянул приятный смолистый аромат. Пока что он не заметил ни следа упавшего человека из бюро и начал думать, что отыскать его на деле куда сложнее, чем он полагал. Именно в этот момент, когда он беспорядочно шарил взглядом между деревьями, он увидел движение впереди. Неподалеку, устроившись между высокими корнями, сидел тот самый черноволосый мужчина, которого Шен видел рядом с Ером. И в данный момент он как раз выдернул из своей груди стрелу. Глаза Шена потрясенно расширились от этого действия. Он было решил, что человек собрался умереть от потери крови, но затем увидел, что окровавлен лишь самый конец острия. Похоже, хоть стрела и ударила его, она не смогла пробить защитный слой. Что там у него под этой черной одеждой? И нанесла не более чем поверхностную рану. Шен сделал шаг вперед, и мужчина тут же поднял голову. Он быстро вскочил на ноги и, пусть не совсем твердо стоял на них, направил на Шена обнаженный меч. Проклятый старейшина остановился, не делая резких движений и смотря на него, словно на опасного дикого зверя. Помощь, похоже, незнакомцу была не нужна, и Шен почувствовал растерянность. «Кто ты такой?» — произнес человек. «Я видел тебя на скале». Шен понял, что облажался, совсем не продумав этот вопрос. Если он представится старейшиной Шеном из Ордена РР, этот человек скажет, что он арестован, не так ли? Пусть сейчас неизвестно, кто из них победит, вступи они в схватку. Из этого все равно не могло выйти ничего хорошего. «Меня зовут Шиён», — произнес Шен, и тут же пожалел об этом. Ему не хотелось, чтобы кто-то называл его прошлым именем, но оно первым пришло ему на ум, когда он понял, что не может назваться Шеном. «Ты охотишься на тигра?» — изучающе, глядя на него, уточнил мужчина. Шен покачал головой. «Нет, я скорее пытаюсь защитить его». Молчание затянулось. Мужчина все еще держал меч, направленным на Шена, и пристально изучал его. Такое недоверие, пусть и обоснованное, начинало раздражать. «А вы кто такой?» — прислонившись спиной к дереву, спросил Шен. «Меня зовут Юси», — раздалось в ответ. «Вам нужна помощь?» «Помощь?» «Я видел», — произнес Шен, чуть вздохнув, с таким видом, словно его удивляет непонятливость собеседника. «Вы упали оттуда», — он указал пальцем на скалу. «Вероятно, после такого падения вам может потребоваться помощь». Юси долго не отвечал. «Это не так», — наконец отозвался он, опуская меч. «Мне не нужна помощь». Шен не собирался настаивать. В конце концов, он и сам не знал, что же намеревался сделать, если бы этот человек принял его помощь. Помог бы взобраться наверх, но он и сам не до конца понимает, как это сделать. Нужно было идти в противоположную сторону. Шен отстранился от дерева и двинулся к берегу. «Эй, защитник!» — окликнул его Юси, заставив обернуться и недоуменно нахмуриться от подобного обращения. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» Шен отрицательно покачал головой, и Юси нахмурился. «Я видел тебя наверху. Если ты не знаешь, то как мог оказаться здесь столь быстро?» Ситуация попахивала абсурдом. Шен против воли улыбнулся, признаваясь: «Я тоже упал». Юси не проронил ни слова, вглядываясь в его лицо. Он смотрел против света, поэтому ему трудно было оценить бледность своего собеседника или кровь, застывшую на его губах. Одежда была дешевой и подранной в нескольких местах, но он поначалу списал это на бедность собеседника. Подобная мысль могла возникнуть в голове Юси только из-за непомерной усталости. Стоило лишь немного задержать взгляд на человеке перед ним, как глаза замечали многие несоответствия его первому впечатлению. Его спокойный взгляд и прямая осанка точно не могли принадлежать человеку низшего сословия. Его речь также не походила на речь простолюдина. Очень длинные, распущенные черные волосы, в которых запуталась листва, охватывающие шею черное украшение и меч в черных ножнах, а еще черные глаза. Право, он более походил на существо из другого мира, решившее прикинуться человеком и по незнанию выбравшее несоответствующую одежду. Юси попытался припомнить свое первое впечатление о нем, когда увидел на скале. Он стоял на камне между двумя потоками водопада. Откуда вообще он мог там взяться? «Ты человек или лесной дух?» Шен растерянно моргнул. Он думал, что этот человек посмеется над их совместной неудачей. Свалиться друг за другом со скалы — это ведь нужно еще умудриться. И никак не ожидал такого вопроса. Человек». Юси хмыкнул. Он не был уверен, что лесной дух признался бы. «Ладно», — Шен отступил на шаг. «Раз мы оба не знаем, как забраться наверх, а помощь вам не нужна, я пойду поищу дорогу». Юси сделал шаг вперед и замер, чувствуя, как капельки холодного пота выступают на лбу. Левая нога неловко подогнулась. Он знал, что кость не сломана, но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы опираться на нее. Боль пронзила тело, однако на лице командующего контрольным бюро не дрогнул ни один мускул. Шен, наблюдающий за ним, опустил взгляд на его ногу. «Похоже, мне все же нужна помощь», — спокойным тоном признал Юси. Он бы ни за что не рассказал о своей слабости, если бы это не было выгодно. Сейчас его интересовал человек перед ним, поэтому он воспользовался этим предлогом, чтобы лучше изучить его. Шен замешкался. Он сам предложил ему помощь, но теперь медлил подходить на расстояние удара. Если он подставит ему плечо, его шея также будет открыта. Однако Ера этот человек защищал, что казалось абсурдным. Шену очень хотелось узнать, как же так вышло. Любопытство взяло вверх, и он подошел к Юси. Теперь тот отчетливо увидел кровь на его губах. Похоже, он все же не соврал о том, как здесь оказался. Но зачем он приблизился к Юси и предложил свою помощь? Юси, не делая резких движений, оперся на его руку, и вместе они поковыляли к реке. На каменистом берегу Шен остановился. «Думаю, будет разумнее, если вы подождете здесь, пока я схожу и проверю с той стороны», — указал Шен. Это действительно было разумно, если бы они доверяли друг другу. «Пойдем вместе». Шен не стал спорить. Они медленно побрели вдоль воды. С опорой, пусть и такой ненадежной, как Юси, идти по скользким камням стало проще. Каждый из них молчал. Шену хотелось бы узнать, как этот человек познакомился с Ером и что их связывает. Но он никак не мог спросить напрямую, не выдав себя. «Я видел, что в вас кто-то стрелял». Наконец, издалека начал он. Юси оказался не расположен к этой беседе, и Шену пришлось продолжить. «С вами был еще один человек. Вы его защищали. Возможно, вы его охранник?» Юси все еще молчал, но вздохнул как-то неровно, и Шен, воодушевившись, продолжил свою игру. «Он знатный господин?» Шен надеялся, что Юси разозлит это предположение, и он, наконец, скажет хоть что-то, за что можно уцепиться. «Может быть, он пришлет помощь, если мы не сможем отсюда выбраться?» Они сделали несколько шагов, прежде чем Юси ответил. «Он — никто». Немногословность собеседника удручала. Шен постарался подпустить немного разочарованности в голос. «Так значит, помощи ждать не приходится?» «Только не от него», — уклончиво отозвался Юси. Они прошли уже довольно далеко вперед. Склон, казалось, стал ниже, но все еще был до невозможности крутым. С каждым шагом Шен ощущал усиливающуюся почти в геометрической прогрессии усталость. Вероятно, адреналин, вызванный падением, уже полностью растворился в крови, и тело требовало компенсации за столь бесчеловечное обращение. Навалившийся на его плечо Юси тоже не способствовал легкости ходьбы. Очевидно, им требовалось остановиться и передохнуть. Взгляд Шена скользил по камням под их ногами, когда Юси резко дернул его, заставив остановиться. Шен недоуменно поднял голову и увидел в нескольких шагах от них огромного белого тигра. Юси явно не был счастлив такой компании и тут же опустил руку на рукоять меча. «Без резких движений», — тихо произнес он, но окончание фразы потонуло в воодушевленном восклицании Шена. «Дедуля Шень!» Тигр стукнул хвостом из стороны в сторону, а Шен продолжил. «Дедушка, ты можешь показать мне дорогу обратно? Ну, туда!» Шен махнул головой в сторону скалы. В этот момент Юси уверился, что имеет дело с лесным духом. Тигр лениво развернулся и медленно побрел вперед. «Идемте!» — воодушевился Шен, отчего-то ни на мгновение не усомнившись, что дедушка Шень его понял. Река по левую руку обратилась узкой лентой, а затем нырнула под скалу. Там же скрылся и тигр. Приглядевшись, Шен увидел, что перед большим валуном, под которым продолжала течь река, находится узкий проход в пещеру. Увидев, куда они держат путь, Юси остановился как вкопанный. «Предлагаешь идти прямо в логово тигра?» «Сомневаюсь, что это его логово», — искренне отозвался Шен. «В узком пространстве у тигра будет преимущество». «Я так не думаю», — снова покачал головой хозяин проклятого пика. Теперь, когда они стояли друг напротив друга в свете солнечных лучей, Юси мог лучше рассмотреть его. Кровь на его губах чуть пузырилась, но отчего-то этот человек не придавал этому значения. Он в самом деле казался потусторонним. Скажи кто-нибудь сейчас Юси обратное, он бы не поверил. Он встретил в этих лесах столетнего тигра и духа леса. Однако встреча с духами не сулит ничего хорошего людям. Шен с недоумением проследил, как меч вновь поднимается в руке Юси, острием к нему. Он изогнул бровь в немом вопросе. «Шиён, да? Защитник тигра», — произнес тот. «Не думаю, что хочу идти за тобой». Шен пробежал взглядом по лезвию, от острия, направленного в его грудь, до руки, держащей этот меч, а затем посмотрел в черные глаза оппонента, в которых отражался дневной свет, и он сам. «Что ж, ладно», — не до конца понимая, что так внезапно насторожило этого человека, согласился Шен. «Тогда, думаю, наши пути здесь расходятся». Он все еще не отрывал взгляда от Юси, но тот ничего не говорил и не двигался с места. Шен чуть склонил голову в знак прощания и, развернувшись, направился к пещере. В отличие от Юси, он не сомневался, что в глубине этой скалы окажется проход на ее вершину. Он почти подошел к черному проему, скрадывающему дневной свет, когда неожиданная острая боль пронзила его плечо со стороны сердца. Шен вскрикнул от боли, и в этом крике читалось имя старейшины Пика Славы. Затем голова взорвалась болью, и тьма разлилась перед глазами черными кляксами. Глядя в спину удаляющегося человека, Юси думал о том, чтобы напасть на него. Было бы глупо отпускать потенциальную угрозу и поворачиваться к ней спиной. Но он медлил, глядя, как тот отдаляется. Медлил, размышляя над тем, не является ли его открытость ловушкой. Медлил, поражаясь, как может этот лесной дух быть настолько доверчивым, чтобы повернуться к нему спиной. Черные волосы с запутавшимися листьями и веточками блестели на свету. Юси смотрел в его спину, но перед глазами все еще стояли белоснежно-бледное лицо, пузырящаяся алая кровь на губах и ненормально спокойный взгляд для всей этой ситуации. Юси никогда не встречал человека, похожего на себя, не чувствующего так, как другие, нормальные люди. Он всегда знал, что он странный и не такой, как все. Но ни разу ему не приходило в голову, что, может, он не там искал. Может, он странный для людей, но в мире духов есть такие, как он. Юси много лет уже не думал о своих интересах, лишь об интересах императора. Но сейчас, глядя в удаляющуюся спину лесного духа, он задумался о себе. А затем Шиён вскрикнул и упал. Черные волосы накрыли его, блеснув в лучах солнца. А Юси продолжал стоять, не двигаясь и даже не вспоминая, что собирался ударить его в спину.